Войдя в первую комнату, обставленную койками, на которых лежали раненые, и пропитанную этим тяжелым, отвратительно ужасным госпитальным запахом, они встретили двух сестер милосердия, выходивших им навстречу. Одна женщина лет 50 с черными глазами и строгим выражением лица несла бинты и корпию и отдавала приказания молодому мальчику, фельдшеру, который шел за ней. Другая, весьма хорошенькая девушка, лет 20 с бледным и нежным белокурым личиком, как-то особенно мило, беспомощно смотревшим из-под белого чепчика, обкладывавшего ей лицо, шла, руки в карманах передника, потупившись подле старшей, и, казалось, боялась отставать от нее. «Извините, не знаете ли вы, где Морцов, которому вчера оторвало ногу?» «Это, кажется, полоцкого полка. Что, он вам родственник?» «Нет, товарищ». «Сестра, проводите их, вот сюда». Она произнесла эти слова по-французски, а сама подошла с фельдшером к раненому. Володя, подняв брови с каким-то страдальческим выражением, не мог оторваться, смотрел на раненых. «Боже мой! Боже мой!» «Верно, они недавно здесь?» «Только что приехал». «Боже мой, когда это все кончится?» Они вошли в офицерскую палату. Морцов лежал навзничь, закинув жилистые, обнаженные до локтей руки за голову и с выражением на желтом лице человека, который стиснул зубы, чтобы не кричать от боли. Целая нога была в чулке, высунута из-под одеяла, и видно было, как он на ней судорожно перебирает пальцами. «Вот ваши товарищи пришли вас проведать. Ну что, как вам?» «Разумеется, больно». «Дайте-ка я вам поправлю». Сестра подняла немного плешивую голову Морцова и поправила подушку. «Вот, вот так вот». «Оставьте мне, хорошо». И пальцы в чулке зашевелились еще быстрее. «Здравствуйте. Как вас зовут, извините?» «Поручик Михаил Козельцов». «Ах, да, виноват. Тут все забудешь. Ведь мы с тобой вместе жили». «А это мой брат нынче приехал из Петербурга». «А я-то вот и полный выслужил. Ах, как больно. Лучше бы конец скорее». Он вздернул ногу и, промычав что-то, закрыл лицо руками. «Его надо оставить. Уж он очень плохо.